Глава 11. Оказавшись в спасительной тишине квартиры, Александр набрал номер Истомина и с негодованием ударил кулаком по колену. Иван, наверное, находился на задании. Металлический голос сообщил, что абонент временно недоступен. Журналист обхватил руками голову. По его следам идет убийца Ланового. Он искал эту флешку, на которой адвокат хранил некий очень важный материал. Если Пименову удастся отыскать ее первому, возможно, он спасет себе жизнь. Подумав об этом, Александр вскочил. Нужно немедленно ехать на поиски этой церкви за городом, где Лановой спрятал компромат. Но за чертой Южноморска имеется несколько церквей. Где же хранится флешка? Пименов достал путеводитель по городу и принялся лихорадочно листать его. Страницы мелькали перед его воспаленными глазами, подтверждая, церквей там действительно множество. Журналист бросил путеводитель и задумался. А если попробовать рассуждать логически? Преступные элементы любят замаливать грехи. Интересно, где этим делом занимался Лановой? Пименов сел за компьютер и начал искать в интернете материалы о Клокове. Ему почему-то казалось, Лановой продолжал наведываться в храм, где когда-то молился вместе с боссом. Но молился ли Федор? Или в лихие 90 он считал себя равным Богу? Интернет его порадовал. Погибший мафиози посещал церковь святого Димитрия, находившуюся рядом с его дачей на Тигровом мысу. Молодой человек щелкнул пальцами. Возможно, он отыскал ключ к разгадке тайны. Это следует проверить. Журналист вызвал такси и уже через 10 минут мчался в направлении Тигрового мыса. Тигровый мыс располагался в 15 километрах от Южноморска. Девственная природа, чистейший воздух, прозрачная вода привлекали сюда отдыхающих. Полосатые, как спина тигра, скалы, тишина и спокойствие, цветущий миндаль, аромат можжевельника и кипарисов – дарили людям все новые и новые впечатления. Спуски к воде были крутыми и опасными, однако это никого не отпугивало. Стоило человеку посмотреть вниз, увидеть кристальное море, белое песчаное дно с раскиданными по нему подводными камнями, покрытыми морскими водорослями. Поистине фантастическое зрелище, и он забывал обо всем на свете. Тысячи отдыхающих преодолевали крутые склоны и оказывались на пляже с мелкой галькой. Кто хотя бы раз побывал на Тигровом мысу, обязательно приезжал сюда еще и еще. Церковь святого Димитрия приютилась на самом краю скалы. Она была словно игрушечной, с белыми колоннами и золотыми куполами. Пименов вошел в храм и перекрестился. Глаза Иисуса строго смотрели на него, словно спрашивали, с чистой ли душой он переступил порог церкви. Журналист огляделся. В маленьком помещении с иконой святого Димитрия на стене спрятать флешку было практически невозможно, если только за какой-нибудь из икон. Александр направился к иконе Божьей Матери. «Что вы здесь делаете?» Строгий голос заставил его обернуться. Перед ним стоял батюшка, совсем еще молодой, среднего роста, с русой бородой и длинными волосами. «Вы пришли помолиться? Можете купить свечу или заказать требу рядом с нашей церковью, лавка». Пименов растерялся. «Я, пожалуй, куплю свечку. Но прошу вас, не уходите. Мне нужно с вами поговорить». Священник кивнул. «Хорошо». Церковная лавка находилась в двух шагах от храма. Пименов купил толстую свечу и поставил ее перед иконой Богоматери. Батюшка посмотрел на него добрыми серыми глазами. «Вы хотели поговорить со мной?» «Да». «Пройдемте в сад, там нам будет удобнее», — предложил священник. Пименов отказался. «Лучше здесь, вы скоро поймете, почему». «Скажите, вам знакомы такие фамилии? Клоков, Лановой?» Священник наклонил голову. «Да. Я только был назначен служить в эту церковь, а они уже числились ее постоянными прихожанами. Прежний настоятель исповедовал и причащал их довольно часто. Но, — он удивленно взглянул на журналиста, — почему они вас интересуют? Тем более, что одного из них уже давно нет в живых. Значит, о смерти адвоката он не знает. Молодой человек спросил, а после гибели Клокова Клоновой заходил сюда? «Конечно», — подтвердил батюшка. «Кстати, я видел его совсем недавно». «Когда?» — Александр порывисто задышал. «Дней пять назад». Пименов сжал кулаки. «Пять дней тому назад. Значит, накануне его собственного убийства. Значит, он прав. Виктор пришел один?» — поинтересовался он. «Да, и мне показалось, он был чем-то расстроен и хотел меня о чем-то попросить, но так и не решился». Батюшка грустно улыбнулся. «На этом ваши вопросы исчерпаны?» «Если б так», — печально вздохнул журналист. «Вечером адвоката убили. Вы, может быть, последний, кто общался с ним?» Святой отец побледнел. «Виктор убит? Кто это сделал? Его бывшие дружки?» «Я и пытаюсь ответить на этот вопрос, самый важный», — проговорил Александр. «Я располагаю информацией, что в вашей церкви может быть спрятана флешка с некими очень ценными материалами. Из-за них расправили Слоновым. Из-за этого погибли еще несколько человек. Теперь на очереди я. Нужно срочно отыскать флешку и отдать ее в милицию. Тогда преступник будет найден, и убийства прекратятся». Теперь на лице батюшки читалось удивление. «Он спрятал флешку в нашей церкви?» Так говорила его близкая подруга. «Он, видимо, не решился доверить мне свою тайну», — предположил батюшка. «А об этой вещи Лановой тогда долго стоял перед распятием. Возможно, ему удалось там что-нибудь припрятать. Поищите». Александр подошел к большому распятию. Голова Христа, увеченная венком, склонилась к плечу, измученное лицо выражало страдание. С правой стороны на муки сына взирала Богородица, заломившая руки. С левой — Мария Магдалина. Журналист бегло осмотрел распятие. Оно не имело никаких ниш, в которые можно было положить флешку. Пименов уже отчаялся и решил, что его действия ошибочны, как вдруг одна мысль пришла ему в голову. А почему, собственно говоря, адвокат должен был искать нишу или углубление? Александр просунул руку между распятием и стеной и провел ладонью по оборотной стороне креста. Его пальцы наткнулись на что-то, по форме напоминавшее флешку и приклеенное к дереву скотчем. Пименову удалось отцепить эту маленькую вещичку, и он поднес ее глазам. Радостный возглас вырвался из его груди. Саша оказался прав. Лановой спрятал компромат на своего убийцу в церкви, где когда-то замалил грехи на пару со своим боссом. «Нашли?» — батюшка посмотрел на гостя с любопытством. «Значит, на этой вещице хранится важная информация». «У вас есть компьютер?» — спросил Александр. Священник кивнул. «Дома. Если хотите, можем туда пройти. Я живу в двух шагах от храма». «Да, пожалуйста». Пименову не терпелось поставить точку в этом деле. Святой отец пропустил его вперед и запер дверь в церковь. «Мой дом виден отсюда», — он показал на красную черепичную крышу двухэтажного коттеджа. «Пять минут ходьбы». Они двинулись по немощенной дороге, по обе стороны которой возвышались богатые особняки. Проходя мимо маленькой стоянки машин, устроенной возле палатки с напитками, журналист вздрогнул. Лучи солнца играли на серебристой поверхности автомобиля, который так часто в последнее время преследовал его. Форд Фиеста уютно примостился между двух джипов. Александра охватила паника. Значит, убийца постоянно идет по его следам. Что же делать? Как назло, его мобильный телефон разрядился, а номера Истомина на память он, естественно, не помнил. Впрочем, можно позвонить в милицию из дома священника. Пименов постоянно оглядывался, да так нервно, что привлек внимание своего спутника. «За вами следят?» — спросил святой отец. Александр кивнул. «В подобной ситуации могут следить за нами обоими. У вас есть городской телефон?» «Конечно». «Нам придется вызвать милицию». Батюшка тревожно заморгал. «Надеюсь, бандиты не нападут на мой дом? У меня двое маленьких детей». «Думаю, не осмелятся», — говоря это, журналист сам себе не верил. «Люди, не остановившиеся перед несколькими убийствами, способны на все». Священник распахнул калитку. «Заходите». За оградой Александру стало немного легче. Он вытер пот со лба и приободрился. «В конце концов», — сказал себе Пименов, — «я не запомнил номер машины, а таких серебристых фордов в нашем городе пруд-пруди». Батюшка провел его в прохладную гостиную. Симпатичная блондинка в темной косынке вышла им навстречу. «Это матушка Настасья», — представил Саша свою супругу, святой отец. «Налей нам чаю, пожалуйста». Женщина кивнула. «Чайник уже вскипел, сейчас накрою на стол». Александр оглядел комнату. «Где же компьютер?» «В детской. Наш старший сын — просто компьютерный гений. Пройдемте к нему». В комнате меньших размеров, нежели гостиная, Пименов увидел двухъярусную кровать. Внизу спала девочка с такими же светлыми волосами, как у отца и матери. Подросток лет 12 быстро стучал пальцами по клавиатуре. «Нам необходима твоя помощь, Георгий», — сказал ему отец. Мальчик обернулся и поздоровался с гостем так чинно, что журналисту стало немного смешно. «В чем дело?» — деловито поинтересовался ребенок. «Посмотри-ка, что на этой флешке?» Журналист протянул ему электронный носитель. «Если мой сын откроет файлы, вы сами посмотрите их», — твердо сказал священник. «Там может оказаться такая грязь». «Конечно», — не стал возражать Пименов. Мальчик быстро вставил флешку в гнездо и защелкал мышкой. «Боюсь, я не оправдаю ваших надежд», — серьезно сказал подросток. «Файлы защищены паролем, а я не хакер и не думаю, что когда-нибудь им стану». «Спасибо тебе», — Александр потрепал его по плечу. «Помните мою просьбу. Вы должны вызвать милицию». Батюшка засуетился. «Да, я сделаю это немедленно». Он вышел из комнаты, а Пименов подошел к окну. Дом священника не был огражден высоким неприступным забором, его просто обнесли толстой железной проволокой. Дорога, идущая в дачный поселок, просматривалась из окна очень хорошо, и по ней с полотенцем в руках к автомобильной стоянке неторопливо шел какой-то парень, показавшийся журналисту очень знакомым. Прищурившись, он узнал Артема, своего соседа, с которым еще совсем недавно они ели уху и жареную рыбу. Кажется, сосед тогда сказал: «Ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь». Теперь это его обещание оказалось очень своевременным. Александр быстро помчался к выходу и выбежал в небольшой садик, поймав удивленный взгляд матушки. «Артем! Подожди, Артем!» Парень обернулся и расплылся в улыбке. «Саша, что ты здесь делаешь?» «Ты не представляешь, как, кстати, оказался на Тигровом». Пименов едва дышал. «Ты на машине?» «Конечно». Сосед пристально осмотрел его. «А что случилось?» «Можешь отвезти меня на Гоголевскую улицу?» — спросил журналист. «Да куда угодно. Я на отдыхе», — пояснил молодой человек. «Вот приехал искупаться. Тут самая чистая вода. Ты согласен?» «Согласен», — быстро произнес Пименов. «Прошу тебя, давай поторопимся. Твой автомобиль на стоянке возле палатки?» «Да». Артем хотел еще о чем-то его спросить, но Александр помчался обратно в дом, выкрикнув на бегу: «Подожди меня 2 секунды». Батюшка стоял на пороге. «Вы уезжаете, но сейчас приедет милиция». «Принесите флешку», — попросил его Пименов. «Я встретил своего знакомого. Он доставит меня прямо в отделение. Отмените вызов». Священник удивился. «Она при мне? Но вы же сами...» Журналист махнул ему рукой на прощание. изменились обстоятельства. Спасибо за помощь. Да хранит вас Господь!» Кивнув матушке, хлопотавшей в саду, Александр вышел за калитку. Артем покорно ждал его. «Готов?» — спросил он. «Да. Тогда вперед!» Они отправились к стоянке. Стоявший там красный автомобиль блистал боками, как выставочная модель. Пименов поискал глазами серебристый «Форд». Его нигде не было видно. Может, напрасно он запаниковал. «А что на Гоголевской?» — спросил Артем, садясь на водительское сиденье. «Отделение милиции», — признался ему журналист. «Потом я тебе все расскажу». «Лады», — приятель включил зажигание. «Это как-то связано с твоими проблемами?» «Вот именно». Дорогой автомобиль бесшумно понесся по трассе. Артем вел машину уверенно, крутя руль двумя пальцами. «Наверное, руль с гидроусилителем», — подумал Пименов. Они быстро доехали до развилки трех дорог. Александр знал. Одна ведет в город, другая — на городское кладбище, а третья — на окружную трассу. Водитель свернул на третью дорогу. Журналист удивленно поднял брови. «Ты ошибся, Артем», — сказал он. «На Гоголевскую лучше проехать по центральной трассе». «Поворачивай обратно». Сосед покачал головой. «Я достаточно хорошо изучил город, а ты потихоньку обернись. Не за тобой ли гонится эта серебристая машинка?» Александр затаил дыхание и медленно обернулся. Форд Фиеста следовал за ними, как приклеенный. «За мной», — выдохнул он. «Тогда мое решение совершенно правильное». Артем надавил на педаль газа. «На дороге в город мы никак не оторвемся, если у него есть сообщник. Вспомни, трасса очень узкая, а по бокам — рытвины. На окружной много проселочных путей, и я сумею сбежать от этого автомобильчика». Пименов не стал спорить. «Постарайся». Через пару километров Артему действительно удалось на немалой скорости свернуть на узкую дорожку между частными домами. Серебристый автомобиль отстал. Сосед остановил машину и глубоко вздохнул. «Я же говорил». Его руки, расслабленно лежавшие на руле, дрожали. «Знаешь», — выдохнул Артем, — «я не могу ехать дальше. Меня всего колотит. Чашка крепкого кофе в такой ситуации просто жизненно необходима». «Но где ты возьмешь кофе в этой глуши?» — усмехнулся Пименов. «Здесь неподалеку мой загородный дом», — сообщил сосед. «Давай заедем туда на пару минут. Я немного подкреплюсь и отвезу тебя куда захочешь». Журналист не стал спорить. Он тоже ощущал сильную жажду и сказал: «Поехали».